Я могу понять, как недовольны. Джабалиевна, здравствуйте. Привет. Меня зовут Карева Дарья Вячеславовна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность 10 500 рублей. Требование банка – произвести оплату сегодня. Вы готовы оплатить сегодня? Не, не буду. Идите в суд. Передача дела в суд не уменьшит сумму вашего долга. Я не спрашивала вашего мнения по поводу передачи дела в суд. Но, тем не менее, я вам поясняю, что по решению суда вам придется, скорее всего, кто такая, чтобы пояснять мне? Кто вы такая? Я являюсь сотрудником банка. Да, сотрудником моя банка, телефонная говорилка, говорящая голова, которая написали на бумажке, она читает, рассказывает. Судебной практики вы не имеете. Что такое суд, понятия не имеете. Вы даже не знаете, как там что происходит. Поэтому оставьте свое мнение никчемное при себе, окей? Я вас услышала. Лучше бы поняли. Почему в банке Тинькофф всегда говорят «я вас услышала» и никогда не говорят «я вас поняла»? Вы не способны понять что-либо? Я поняла то, что вы хотите сказать. Ну так вы говорите тогда, только я вас поняла. Только как это вопрос с вашей задолженностью? Что за, я не понимаю, формулировки из 90-х? Решать вопрос. В русском языке нет такой формулировки. Решают проблемы, решают задачи, но не вопросы. Вопросы задают, на вопросы отвечают. В курсе вы об этом, нет? Ну а как это отражается сейчас на вашей задолженности? Что отражается? То, что вы пояснили сейчас по поводу формулировок, это как-то освободило вас от оплаты? Причем тут оплата или не оплата? Я говорю, вы разговариваете со мной на русском языке, пожалуйста. Не надо выдуманные формулировки Хорошо. Употреблять на русском. В вашей речи. Сейчас обсудим вопрос с вашей задолженностью. Вы давно уже не носите оплату. А за какой мне смысл с вами что-то обсуждать? Вы не подскажете? Прийти к договоренности. Прийти к договоренности. Что то есть значит, я смысле? В разговоре с вами могу прийти к договоренности. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, какие у вас полномочия? В соответствии с моим договором и должностной инструкцией, у меня есть все полномочия, чтобы сейчас вам помочь восстановиться значит, в обслуживании. Вы можете, тихо, не надо тарахтеть. Вы что значит все полномочия? То есть вы уполномочены принимать решения по моему вопросу? Да, в данной ситуации мы с вами вы уполномочены принимать решения. Хорошо, какие решения вопроса вы мне предлагаете, выгодные для меня? А вы сами планируете оплачивать долг в добровольном порядке? Я спрашиваю, вопросом задаю, какие вы мне решения вопроса, вы же звоните со мной договариваться, давайте договариваться. Какие выгодные для меня условия вы мне готовы предложить? Ну, в зависимости от того, какая у вас ситуация, почему вы сейчас не смогли оплатить. Да какое это имеет значение? Вы хотите договариваться? Договаривайтесь. Если у вас нет возможности внести оплату сегодня, мы готовы подождать до 8 мая включительно. В такие сроки поступит оплата. Это все ваши предложения? Подождать до 8 мая? Так мне до этого ничего не решающая звонилка говорила то же самое. В чем ваша особенность, я не понимаю. Ну, давайте не будем отвечать вопросом на вопрос. Я вам вопрос задала. Да мне фиолетово на ваши вопросы. Я сказала, что вы звоните со мной договариваться. Договаривайтесь. Вы мне ничего не предложили. Как можно договориться, если вы ничего не предлагаете? Я вам предложила внести оплату до 8 мая включительно. В чем моя выгода? Вот я не внесу ее сейчас, не внесу ее до 8 мая, не внесу ее до 23 февраля. Выгода моя в чем? Если вы хотите договариваться, вы сделайте мне выгодное предложение. Вы же принимаете решение, возьмите на себя ответственность и сделайте мне предложение выгодное. Вы позвонили попрошайничать или вы позвонили договариваться? Если вы позвонили договариваться, предлагайте. Почему своевременно от вас оплата? Предлагать вы будете что-то или нет? В зависимости от того, что у вас произошло. Сейчас уточните, что именно у вас произошло. Почему своевременно оплата не поступила? Я не понимаю, какое имеет значение, что именно у меня произошло. Поясните мне, пожалуйста. Мы не требуем подробного описания вашей ситуации. Не надо мне читать. Поясните мне, зачем вам знать, какое имеет значение, что у меня произошло. Какая есть принципиальная разница? Эта информация поможет... эта информация поможет банку принять решение по вашему дальнейшему обслуживанию. Деревянная по пояс. Еще раз спрашиваю, какое имеет значение, что конкретно у меня произошло? Смотрите, у меня, допустим, может быть... Замолчите, не надо со мной разговаривать. Мне вообще противно с вами разговаривать. И давайте мы минимизируем мои мучения от прослушивания вашего голоса, хорошо? Так вот, если... Если вы будете допускать закройте, пожалуйста, свой никчемный рот. Вы зафиксируете у себя на лбу негативную информацию. Вы в банке Тинькофф работаете. Пусть об этом последующий каждый ваш работодатель знает. Потому что вы-то, небось, там... По трудовому договорчику без трудовой работаете, да? Давайте вот у себя на лбу татуировку выбейте, я работала в банке Тинькофф, и пройдитесь по улице. А я у себя, я себе нарисую карандашиком, я должник. Как вы думаете, с кого камни полетят, в меня или в вас? Вот и разница между нами. То, что сейчас вы говорите, это как-то вас освободило от оплаты? Вы сейчас вы идиотка! Вы каждую мою фразу будете спрашивать, освободила ли меня от оплаты? Вы думаете, что я каким-то образом пытаюсь освободиться от оплаты? Что вы несете? Но если вы уходите, что вы никчемыш бесполезный вообще несете? Но я у вас 15 раз спросила, что вы предлагаете, вы ушли от ответа. 15 мы раз. Мы не знаем, что у вас случилось. Да, не как ваше собачье дело. Вы можете предлагать без понимания, что у меня случилось. Смотрите, у меня могло, допустим, я могла лишиться работы, мне могли задержать зарплату, у меня могли появиться новые расходы. Какое вот для вас имеет это значение? Если вы готовы были бы предлагать, вы бы предлагали. А ваша задача сейчас, чтобы я ответила на ваши вопросы, чтобы вы меня могли прогнать по своему скрипту. Вот в чем ваша задача заключается. Потому что без скрипта вы ни на что не способны. Вы ни на один вопрос, которого ответа нет в вашем скрипте, вы не способны ответить. Вы не сказали, какие у вас полномочия. У меня все полномочия. Потом вы соврали, что у вас есть полномочия принимать решения. Но вы врете, потому что в вашей должностной инструкции написано, что ваша задача – информирование и предоставление информации. Какое там решение у говорящей головы? Принятие решений. Откуда там оно может появиться? Хотя вы не врали, моя нет, я не ошибаюсь. Вам помочь сейчас, выйти вы из просрочки. Вот такие вот помощники, если вы хотите мне помочь, пойдите оплатите. Больше вы ничем мне помочь не можете. Советы вы мне советовать не будете, я вам это запрещаю делать. А вот предлагать ничего не предлагаете. Помощница, она позвонила мне рассказать, что как мне жить. Отсутствие оплаты в указанные тупица. Сроки в будущем. Опять понесся скрипт. Какой же... Вот вы мне только что говорили, при чем тут скрипт? И сами тут же начинаете его читать. Вы идиотка. Значит, никчемная, сейчас, бесполезная идиотка. Бросайте трубку и пойдите в окно. Брысь отсюда. Обязательно. Я вас предупреждаю, все, счастливого что действия пути. Банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. Бесполезные действия забыли добавить. Всего доброго, информацию я зафиксировала. Ущербная. Пока. Да. Здравствуйте. ОТП Банк. Меня зовут Третьяков Илья Евгеньевич. Марина Владимировна? Ну? Ну что? Ну? Дальше что? Вы Марина Владимировна? Мы. Чтобы мне начать говорить дальше, я должен... Говори, быстрее говори. Что говори быстрее? Вы как общаетесь? Речи давай, хватит сопли жевать. Марина Владимировна, вы это или нет? Мы. Кто мы? Тупой, а вы торопитесь дебил. Куда? Я очень тороплюсь, а ты мразь, меня отвлекаешь. Давай быстрей. Куда торопитесь? Нахер тебя послать тороплюсь. Марина Владимировна, общайтесь корректнее немножко. Да ты курица, хорошо? Мне еще порасскажи, как мне общаться. Я вам еще раз... Почему мразь звонишь второй раз за день? Корректно. А чмошник? Второй раз за день, мразь, почему звонишь? Живо, рапортуй мне. Курица. Сейчас я тебе дам принимать звонки. Ты у меня примешь лекарство раз и навсегда. Урод. Трубку положил. Живо. Что с вами? Марина Владимировна. Ты чё там, Додик, совсем додыхаешь уже? Давай как-то динамичней. У вас по вашему договору, вот по финансовой наличной, просрочка 65 дней. Ты чуть-чуть, а тут при чем вообще? При чем твой сраный ОТП-банк, ОТП-финанс? Две разные юридические организации. Рассказывал уже дебилам. Вы не имеете права вообще со мной взаимодействовать. Чучело ты чмошное, тупое. Как много оскорблений вы знаете. А вам сколько нравится, да? Я еще не начинала тебе показывать, сколько оскорблений я знаю. Когда я начну, понятно, ты вспотеешь, дальше. Поверь мне. Чмырь. Хорошо, хорошо. Ага. В таком случае, давайте, если по поводу ОТП финансов говорить не хотите, по поводу вашей кредитной карты. Звонили уже по поводу кредитной карты сегодня, чудик. Кто звонили вам? Ты? Нет. Ты вот скажи, ты ебобо, ты совсем не догоняешь. Я говорю, звонили сегодня, один раз в день можно звонить, конченый. Я же вам говорю, вы сбросили, вы слышите меня? Да на голову тебе бы бомбу сбросили, чтоб ты чмошник такой херни не говорил, никто ничего не сбрасывал. Я также нахер послала твою, блин, коллегу, так и тебя сейчас посылаю. Никто ничего не сбрасывал, поэтому не трынди, говна кусок. Я разговариваю как подобает с мразями конченными, которые охренели, звонят незаконно. Чмо, которое не имеет права мне...